Выводы. Университет третьего поколения в виде семиконечной звезды. Основные отличительные черты университета третьего поколения можно представить в виде семиконечной звезды, как показано на рисунке 2.3. Как уже говорилось в предыдущей главе, каждой эпохе присущ такой тип университета, который она заслуживает. В средние века схоластические университеты ставили перед собой в качестве главной цели закрепление общих догм и преподавание их тем, кто впоследствии встанет во главе общества. Ролевой моделью здесь был Парижский университет. В эпоху рационализма создание новых знаний становится второй целью университета, а ученые-исследователи – его новой элитой. В эпоху редукционизма универсальные истины были низведены до частных теорий и гипотез, проверяемых при помощи логики и экспериментов, а мир сжался до конкурирующих между собой государств. В качестве ролевой модели здесь нами был использован Берлинский университет имени Гумбольдта. Сегодня мы вступаем в новую эпоху, которую условно можно назвать цифровой эрой, когда достижение рационализма подходит к логическому завершению. Все, что нам известно и можно ощутить, легко сводится к цифровым символам. Одновременно отмечается и возврат к некоторым более ранним тенденциям, более холистическому подходу и глобализации. Новой эпохе потребуется университет третьего поколения. Контуры такого университета еще только формируются, но, используя Кембриджский университет в качестве ролевой модели, уже можно говорить о следующих его отличительных особенностях. Первое. Третьей целью университета третьего поколения является трансфер обществу его новых возможностей. Из этой формулировки вытекает несколько важных выводов. Университет теперь служит не элите, а обществу в целом. Университет более не является независимым государством в государстве, подчиняющимся лишь законам науки. Университет должен создавать конкретные ценности для общества на основе генерируемых им новых знаний. Университет третьего поколения решает триединую задачу. Его целью в образовании является подготовка специалистов для массового рынка, и эту задачу выполняют традиционные факультеты. Он организует передовые исследования посредством создания в своей структуре мульти- и трансдисциплинарных институтов в кооперации с бизнесом и в качестве инструментов привлечения новых источников дохода. Второе. Университет третьего поколения является по своей природе предпринимательским. Он активно участвует в создании конкретных ценностей для общества. В этом заключается третья цель его существования. Делает он это путем поддержки техностартеров и получения доходов от прав интеллектуальной собственности. Третье. Университет третьего поколения является глобальным, а не национальным. Он служит центром международной карусели ноу-хау, привлекая сотрудников и студентов со всего мира и использует английский язык как лингва франка. Университет третьего поколения является хабом, ядром сети организаций, создающих знания и инновации. Он тесно сотрудничает с бизнесом, спин-аутами, научно-исследовательскими институтами и зарубежными университетами. Университет третьего поколения обращает вспять тенденции редукционизма, характерные для эпохи рационализма, и возвращается к ценностям эпохи Возрождения, единению и трансдисциплинарным исследованиям. И четвертое. Университету третьего поколения необходим новый организационный формат для достижения трех своих целей. Это подразумевает снижение роли факультетов, новый подход к каналам распределения и приоритизации финансирования научных исследований, новые методы преподавания и массового образования и так далее.